«Развейте, если сможете», — хмуро сказал Алька. «Тогда начнем сначала». «Опять». Том согнул одну ногу в колени, закинул на нее другую и стал говорить, беззаботным, казалось, тоном. «Ты полетел к ней на Плутон, полный надежд. Ну, не возвращаться же домой, конечно, но ты встретил другую Эл. Возможно, даже видел приступ. Такие у нее были». «Нет, приступ я не видел. Я видел его потом», — поправил его Олег. «Это не важно. Но все же она была другой. Да, ты прав, дело в вере. Но согласись, глупо верить во все, что тебе говорят. Ты же наблюдал. Откуда вы знаете? Вам Эл рассказала?» «Отчасти. Я открою один ее и мой секрет. Перед отлетом она сделала мне подарок. Отдала коробку и попросила вскрыть, когда она улетит. Эл редко делает что-то просто так. Скорее, подарком была жемчужина, которую она засунула мне под подушку. А вот в коробочке я нашел то, что открыло мне очень многие секреты. Там был блок памяти от ее корабля «Дельта-31», который послал на Землю ты. Я заключила, что сотрудничать с Эл было твоим твердым желанием, несмотря на новые открытия. И там я нашел 5 копий блоков информации, которые выудили для Эл ее друзья. Пока она симулировала тут капитана в отпуску, я не знаю, как их вообще не поймали, но то, что Ставинский выучил вас на разведчиков, было видно сразу. Шпионаж в лучшем виде. Если Эл это смотрела и анализировала, а я в этом уверен, она сможет сражаться не с пустыми руками. И тебя она нашла, пользуясь тем же, что собрали ваши друзья. Там есть исследование на Бернс? Есть, кивнул Том. И Эл об этом знает. Уверен. И после всего этого она нашла меня и простила? Звала меня в экипаж? А я-то мучился. Зачем я отказался? Ну, если рассуждать то с точки зрения сегодняшнего дня, продолжил Том, ты здесь можешь принести и принесешь, я уверен, гораздо больше пользы. А простила она тебя потому, что считала себя виноватой в том, что с тобой произошло. Эл мучилась тем, что она другая, не меньше, чем ты мучаешься теперь своими бедами. Но у нее в крови побеждать. И себя, кстати, тоже. Она натягивает маску, изображая железную неприступность. Поэтому мало кто знает о ее сомнениях. А я знал. Алик приподнялся и посмотрел Тому в лицо. Том шумно выдохнул и продолжил. И в отличие от тебя, Эл знала истинную природу твоего обморока. Постарайся все же понять верно. Не впадай, пожалуйста, в панику. Дело в том, что доктор Бернс, как многие врачи, обладает некоторыми парапсихологическими способностями. Она на тебя воздействовала. Странно, что ты этого не знал. У Алика расширились глаза. Я не знал. Честно. Кроме всего, что я перечислил, в подарке Эл была еще одна пластинка с записью. И записка. Разберись с этим. Там была запись момента, когда ты бредил после потери сознания. Я бредил. Почему мне не сказали? Наверное, не хотели вызывать рецидива. Что там было? Я вспомню. Эл говорила что-то. Какое-то неясное бормотание на непонятном языке. Из всего можно разобрать одно слово. Его ты часто повторял. Какое? Том сосредоточился. Монтуэль. Ты знаешь, что это? Нет, не знаю. Алик растерянно посмотрел на него. Даже представления не имею. Похоже на имя. А что со мной было? Ты понял? Только догадки. Я обратился к специалистам. Как бы тебе объяснить? Сознание человека очень сложная штука. У каждого есть такие потайные карманы, о которых сам человек не знает. Но вот Светлана Берц залезла куда не следует. Она пыталась программировать тебя, чтобы легко было узнать, а было побольше. Натолкнулась на порог в твоем сознании. Это спровоцировало срыв. Ты крутил в голове мысль, что Эл не человек, и зашел в тупик. И Берц тебе помогла. Я связался с Плутоном, нашел врача, которая сделала запись. Она утверждает, что Эл тебе помогла вылезти из этого состояния, но хотела остаться неизвестной. А запись она сохранила. Так что винить тебя Эл не могла. Это она чувствовала себя виноватой. Алик закрыл глаза и простонал. И все это время Светлана использовала меня. Я был пешкой в ее руках. Я уверял себя, что обманул ее. Она уже знала, куда не нужно лезть, и потихоньку вытаскивала из тебя то, что ей было нужно, направляя, куда нужно. Том вздохнул. Так что не вини себя, парень. Сопротивляться ты бы все равно не смог. Тут профессионал работал. Поблагодари инспектора Донована, если бы он не наболтал тебе лишнего, ты бы не избавился от нее до сих пор. Том, я же просто марионетка. Не только ты, друг мой. Против ее обаяния, насколько мне известно, не каждый может устоять. Так же попался и Ставинский. И Донован. Даже из ссоры с Эл она извлекла своеобразную выгоду. Вот, пожалуй, Курк выдержал ее натиск. Хвала инспектору. Ссора. На Плутоне ей угрожала Эл. Светлана сделала запись разговора. Эл ведет себя очень агрессивно, угрожает испортить ей карьеру. Светлана восприняла это как простую угрозу. Но Эл не бросает слов на ветер. На всех, на кого была собрана информация, а это Ставинский, Донован, Курк и Бернс, Светлана оказалась в наихудшем положении. И если они когда-нибудь сцепятся, Эл в долгу не останется. Я наблюдал, как она машет мечом на острове, ругал ее. Она, оказывается, по-настоящему готовилась к стычке, только интеллектуальной. Так что подружка твоя превзошла все мои ожидания. Том, откуда ты столько знаешь? Отовсюду понемногу. Говорю я тебе все это для того, чтобы ты наконец догадался. Когда Эл вернется с Уэст, ей нужны будут союзники. Те, кто не будет сомневаться. Ты один из них. Теперь ты знаешь правду. Вы думаете, будет скандал? Я уверен. Ну, можно отговорить Эл, я попытаюсь. А Эл хочет ссориться, поэтому и сбежала на Уэст. Да не только ради спасения. Но когда она вернется, ситуация взорвется, как вулкан. Том, наконец, поднялся и сел. Том, штука, что Эл не заслуживает такую участь. Понять сложно, за что на нее все это сыплется. На ее маленькую кудрявую голову. Том развел руками. Она не сделала ничего противозаконного. Но ведь как все обернулось? Может, из-за того, что она пересекла время и все нарушила какие-нибудь законы, предположил Алик. У Тома была версия. Пришлось бы рассказать парню про Галактис. И про то, что он наблюдатель. И про некоторые секреты Эл заодно. А ему впечатлений было уже достаточно. Не знаю, сказал Том. Выходит, я прав, когда готовлю побег, сказала Алик уверенно. Нет. Твоим способом, в последнюю очередь. Вас быстро найдут. Хочешь, чтобы вы все память потеряли? А ведь так и будет. Том, если ты так говоришь, значит, знаешь еще один выход? Знаю. Но пока не вернется Эл, говорить бессмысленно. Надо бы ее убедить сначала, что весьма затруднительно. Она влезет в драку, наживет себе врагов. А уже потом подумает о побеге. Так и будет. Она же у нас честная. Эл не такая. Она выберет правильное решение. Может быть, все обойдется. Вот мы и поработаем с тобой над тем, чтобы все обошлось. Подстелим Эл соломку, как там у вас говорится. Алик хмыкнул. И что я буду делать? Поинтересовался он. Хочешь поквитаться с доктором Берц? Спрашивайте. Не откажусь. Хотя я не люблю мстить, но сделаю исключение.